мне хочется с тобой наедине остаться где-нибудь у моря, где мысли только о весне и шепот теплого прибоя. Пускай исчезнут все вокруг на сотни миль в другие дни, хотя бы на несколько минут, чтоб только мы одни, одни. Мне хочется тебя согреть и волосы с лица убрать, любить тебя сильней на треть и целовать, и целовать. Но мы на площади в толпе, и все бегут, спешат куда-то. Ты скромно улыбнешься мне. Ты тоже хочешь к морю, правда? Как же мы испорчены с тобой, о, как же мы предательски пьяны, сердца в груди грохочет на убой, и нервы мелодичнее струны. Сидим и пьем французский брют, и разговоры больше не нужны. Меня привлек твой сказочный уют и обязательно ценность тишины. Помада яркая и стрелки на глазах, ты улыбаешься, и мир летит к чертям. И я в открытый океан на всех ветрах, отдавшись на съедение страстям. Соседи наблюдают пятый сон, а мы отчаянно ломаем тишину. Не разобрать, неужто я влюблен или всего лишь в ласковом плену. Останься со мною, грешница, под этими яркими звездами. Колотится сердце, тешится, и выбор приятно осознан. Ночные пляжи безлюдны, а значит, одежда лишняя, и шалости обоюдные не будут укрыты крышами. По коже твоей зигзаги бродить целуя неистово, крутыми холмами, оврагами, долинами счастья расистыми, достигнет и дрожь экватор, и ритм пропадет у дыхания. Огни в глазах, детонаторы засветятся от понимания, горит нам теперь кометами в объятия земли входящими. Зачем закрываться секретами? Ведь лучше же быть настоящим. Пусть звезды порхают крыльями, луна омывает приливами, мы встретим рассвет бессильным, однако очень счастливым. Ты ждешь меня. Сценарий на вечер диктует пошловатый Амстердам. Для освещения используй только свечи, и хвост еще понадобится нам, и платье и шелк, оно чернее ночи. Под ним загадка, лучшее белье, и сердце жжет, и страсть уже грохочет, и ожидание покоя не дает. Не кружева твоя ловушка паутина, но взгляд, пронзающий уколами рапир, полет фантазии, насмешка серпантина. И скоро полночь, час развратных игр. Во всей обители танцуют ароматы, господствует над ними полумрак. А полнолуние горит во все караты и ускоряет мой неспешный шаг. Иду к тебе. Ты выпросила плетку, еще ремни украсят наш интим. Ты будешь исполнительной и кроткой. А утро мы, конечно же, проспим. Ты у меня, как говорится, в особом списке, со статусом VIP, с пометками «важно», «срочно». У кого-то в голове терабайты и жесткие диски, у меня ты, остальное вторично, побочно. Ты у меня, как говорится, в главной роли, очередной «Оскар» тебе. Разумеется, не по блату. Мы настолько сильны, что не чувствуем боли. Вместе встречаем рассвет, провожаем закаты. Ты у меня, как говорится, в центре вселенной. Ты мое все. Материальный аналог эфира. Линейное уравнение с единственной переменной. Без тебя не было бы меня и моего мира. Ты у меня, как говорится, дождь в понедельник, вода, кислород в равнобедренном треугольнике. А я у тебя малоизвестный поэт, современник или маленькая ромашка на подоконнике.